Глава 5. Роза Львовна обрадовалась Нюсе до слез, буквально смахнула слезинки. Вася ей понравился, но его она обнимать не стала. Просто сказала, что рада такому гостю, а вот Нюсю чуть не задушила в объятиях. «Почему ты не звонила? Я тут извелась совсем. Нет, первые 10 дней я не особо волновалась, а потом эта телеграмма странная, что задерживаешься». «И опять телефон вне доступа. Еще несколько дней, и я бы всех здесь на уши поставила, в розыск бы тебя объявила». Пришлось извиняться. Не за то, что задержалась, а за то, что номер Розы не помнит. Потом вручали подарки. И Роза с восхищением приняла и раковину, и шарф, и браслетик, и персики. Браслет отложила, сказав, что слишком дорогой подарок. И тогда Вася признался, что нашел его на дне моря. За накрытым столом в кухне сидели долго, и все не могли наговориться. Нюся все-таки не решилась сказать всю правду, и некоторые события пропустила, рассказав, что познакомилась с Васей у моря, когда ее обокрали в автобусе. Он привел ее к соседу, деду Матвею, дал взаймы денег. Вася при этом осуждающе покачал головой, но Роза не заметила. Рассказала, как они сдружились с Васей, как участвовали в поимке воров. Из-за этого ей пришлось задержаться, и даже справку из полиции показала. «Даже если бы ты задержалась просто так, я бы тебя поняла», многозначительно проговорила Роза Львовна. «А что нового на заводе? Надеюсь, не пострадали от моей задержки?» «Да не до тебя там. Продают наш завод. Новый хозяин будет. И поговаривают, что сменится все руководство». «Это хорошо или плохо?» «Поживем, увидим». «Рабочих, я думаю, это не коснется, и вы останетесь на прежней должности. Где они такого специалиста найдут? Вася, ты знаешь, что Роза Львовна художница, и у нее в Москве была выставка?» «Единственная и очень давно», — уточнила Роза. И наелись, и выпили по несколько чашек чаю, а все не расходились. Наконец стали готовиться ко сну. Роза зазвала Нюсю в ванную и спросила, где будет спать Вася. «На полу, наверное». Неуверенно предположила Нюся. «С ума сошла!» Возмутилась Роза. «Ладно, на заводе завтра поговорим об этом. Я с тобой на диване, а он на моей кровати. Пошли стелить». Утром Роза Львовна, выпив кофе, заспешила на работу. «А ты не спеши», сказала Нюся. «Бухгалтер все равно к 9 приходит. А вообще там такая кутерьма сейчас, что можно еще денек погулять». Они неспешно умылись, оделись, съели по банану и поехали к заводу. Нюся пошла улаживать свои дела, а Вася остался на улице. «Не скучай, я минут 15 там пробуду. Погуляй, посмотри вон рекламный щит. Там картинки наших изделий. Только не уходи далеко». Она, конечно, могла бы его взять с собой, но, честно говоря, хотелось поговорить с Розой наедине. В бухгалтерии она пробыла пару минут и побежала на второй этаж к Розе. Та уже ждала ее. «Где ты такое сокровище нашла? Как же я рада за тебя, моя девочка!» «Не все так просто. Понимаете, в детстве Вася тяжело переболел. У него была задержка развития, он даже в школу не ходил. Мать его за забором держала, а он уже взрослый и умный. Но ведь у него диагноз такой. И чего ты боишься?» «Что нам нельзя будет пожениться, что у нас нет будущего». «А как же мать его отпустила?» «Она не отпускала, он сбежал. А поначалу она вообще ругалась со мной, чтобы я не общалась с ним». «А он тебя любит?» «Да, и я его так люблю, что даже сердце болит». «И как же быть?» «Не знаю. Я думала уволиться с работы, поехать к нему в село и быть рядом». «Нюся, а у вас с ним что-то уже было? Ты понимаешь, о чем я?» «Нет, я боюсь. И еще боюсь, что, вырвавшись на свободу, он влюбится в другую девушку». «Бедная ты моя. Я проконсультируюсь с юристом. Есть у меня хороший знакомый». «А можете узнать, как снять с него диагноз дурачка? Ну, куда обращаться, к кому?» «Хорошо. Сегодня же этим займусь. Ты мне вроде не чужая». Нюся подошла к окну посмотреть, как там Вася, и громко ойкнула. Внизу возле Васи стояла Марина. Они о чем то разговаривали. Марина улыбалась и накручивала на палец свой локон. Она называла это завлекалочкой. Роза тоже увидела эту картину. «Ох, стерва! Мало ей одного, другому глазки строит! Беги, Нюся, вниз!» Нюся сбежала по лестнице, и тут ее цепко ухватил за локоть бригадир. «Куда летишь, Скворцова?» И начал нудно выговаривать, что она недостаточно усердно относится к работе. «Вот прогуляла». Нюся дернула рукой. «Не тут-то было». Не выпуская ее руки, он стал рассказывать, что сейчас у завода непростые времена. Возможно, будет сокращение. И такие, как Скворцова, попадут в списки первыми, как самые молодые, а главное, недобросовестные. «Я все поняла! Я спешу!» Вырвалась, наконец, Нюся и выскочила на улицу. Ни Васи, ни Марины нигде не было. Она забежала за угол, пробежала к автобусной остановке. Вскоре в кабинете Розы она рыдала, упав головой на стол. «Она увела его с собой! Завлекла своей красотой! А он такой чистый, наивный, доверчивый! Зачем я привела его сюда? Лучше б дома сидел! Я убью эту гадину!» «Успокойся!» — сказала Роза Львовна. «Попей воды и успокойся!» Она подошла к окну, где стоял кувшин с водой, и вдруг гаркнула. «Быстро вытирай сопли! Умойся! Вон твой Вася стоит, целый и невредимый!» Нюся выглянула. Под деревом стоит Вася, рядом разворачивается какая-то машина. Марины нет. Она бросилась к двери. «Постой!» — задержала ее Роза, протягивая стакан воды. «Умойся и послушай мой совет. Я тут кое-что обдумала, пока тебя не было. Если у тебя такая любовь, и он тебя любит, увози его к себе в лес, в бабушкин дом. Поживите там несколько дней». «Выбрось из головы все эти шаблоны. Так нельзя, надо так, как в книжке. Себя терзаешь, его мучаешь. Живи сегодня и сейчас. Бросься в любовь, как в омут. С головой. Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе. А то останешься старой девой, как я. А ведь у меня тоже была когда-то большая любовь». Нюся смотрела на Розу во все глаза. Потом обняла, поцеловала в щеку, прошептала. «Спасибо, я все так и сделаю». Вася встретил ее широкой улыбкой. «А я тут встретил кое-кого». «Видела, белокурая и красивая». «А, ты об этой фальшивой девушке?» — махнул рукой Вася. «Нет, я не о ней, я друга встретил, представляешь? Мы с ним рядом спали, вместе ели, у нас даже пикс один на двоих был». «Что это, пикс?» «Это зверек такой ручной, не больше ладони, очень ласковый». О нем потом. И летели мы тоже вместе. Так вот, стою, тебя выглядываю. Вдруг слышу обрывок на родном языке. Посылаю сигнал. «Где ты, друг?» Мужик, который уже садился в машину, дернулся и пошел ко мне. Мы поприветствовали друг друга. И продолжаем молча так общаться. Смотрю, а я уже в машине еду. «Стой», — говорю. «Куда мы едем? Я девушку свою ждал». Он остановился, дал номер своего телефона. Сказал, что два дня будет очень занят, а потом встретимся и все-все обговорим. Вася показал визитку друга. «Кондрашов Тимур Сергеевич», — прочитала Нюся. Больше ничего, кроме номера телефона, не было. «А мне Роза подала хорошую мысль. Хочешь посмотреть, где я родилась и жила раньше?» «Конечно хочу. А это далеко?» «Не очень. Не беспокойся. Через два дня мы вернемся сюда, и ты встретишься со своим другом». «Тогда вперед!» «Нет, сначала домой. Вещи и продукты взять». Автобус в родное Поречье Нюся решила не ждать. Пошла к частным извозчикам. Сумма, которую запросил один из них, раньше показалась бы ей просто огромной. А сейчас она сказала себе «плевать, гулять так гулять». И они поехали быстро и с ветерком. Подъехали к дому с Шиком, выгрузили сумку и пакеты. Водитель осторожно развернулся и уехал. Вася рассматривал дом. Запущенный, конечно, но еще крепкий. «Надеюсь, внутри не так страшно», — подумала Нюся. На крыльцо соседнего дома вышла белобрысая женщина лет 40. В косынке, фартуке с белыми от муки руками. «Анька, это ты? А я-то думаю, к кому машина приехала?» «Здравствуй, тетя Глаша». «И не узнать, совсем взрослая стала», — сказала та, подходя ближе. «Погостить приехала или на дом покупателя привезла?» «Погостить. Это мой парень Вася, а это тетя Глаша. Познакомьтесь». «Очень приятно», — сказал Вася. «Мне тоже», — откликнулась соседка. «Мне бы ключи. Замок не заржавел?» «Не, Мишка смазывал. Но, скажу честно, давно туда не заглядывала. Сама понимаешь, семья на мне закрутилась совсем». Нюся наклонилась к одному пакету, достала кулек с конфетами. «Вот твоим ребятам гостинец». Глаша хохотнула. «Моим ребятам конфеты вроде ежей не по возрасту». «Конфеты все любят, в любом возрасте. Вася, ты любишь?» «Не, я больше мороженое люблю. Пошли в магазин». «До магазина далеко, и не всегда мороженое там есть», — принялась объяснять Глаша. «Не, мы так не договаривались. Конфеты отдала, мороженого нет. Поехали назад», — строго проговорил Вася, повернувшись к Нюсе. «Да как же вы поедете?» — всплеснула руками Глаша. «Машина ваша уехала. Автобус только вечером будет. Пёхом, что ли?» «Тётя Глаша, это он шутит. И сладостей мы набрали много. Как бы у кого-то где-то не слиплось». «А, шутит! Федька, неси ключи от Петькиного дома!» На порог вышел долговязый подросток, отдал Нюсе ключи, получил взамен кулек с конфетами. «Я потом загляну», — сказала Глаша. «У меня тесто на столе, как бы Мурка не запрыгнула». Нюся отперла старую дубовую дверь, и они зашли внутрь. Она так давно здесь не была, что смотрела на все как бы чужими глазами. А ведь раньше все это было таким родным. Сырости не было, но воздух был затхлым. И понятно, везде лежала пыль. Нюся проверила электричество, лампочки загорелись. И на том спасибо. «Вася, может, ты погуляешь, пока я уберу здесь?» «Нет, давай вместе. Говори, что надо делать». «Заноси сумки с улицы сюда, и нам надо переодеться». Вскоре, превратившись в двух комических персонажей, она в старом бабушкином халате и ее тапках, он в рубашке и брюках отца Нюси, в резиновых калошах, головы повязаны косынками. Занялись работой. К счастью, и вода в колодце была чистой, и летняя печка не развалилась. Кто-то заботливо укрыл кусками шифера. А чистоту в доме они совместными усилиями навели быстро. Поплескались у большого корыта на заднем дворе, переоделись в свое, чистое. Тут и Глаша пришла с тарелкой пирожков и банкой молока. «Как вы быстро управились! Вместе, стало быть, работали! А то я уж испугалась, что это такое Анька с собой привезла!» Нюся хихикнула, а это такое скромно опустила глазки и голосом кота Матроскина сказала. «А я еще и во дворе могу подмести». «Может, вам молодой картохи копнуть?» — спросила Глаша. Она как-то терялась, не могла понять, когда парень шутит, а когда серьезный. «Копнуть?» В один голос воскликнули Вася и Нюся и расхохотались. Здесь, в родных местах, в старом доме, Нюся изменилась, стала легкой и беззаботной. Вася это почувствовал и стал тоже дурачиться, шутить, будто все их неприятности, заботы, размышления остались в городе. Вскоре разожгли дровами печку во дворе, варили картошку, жарили сосиски, пообедали, сходили к речке, но купаться не стали, просто полюбовались красивым видом. Купанию решили посвятить следующий день. Незаметно подкрался вечер. В сумерках сидели на крыльце, пили кофе, ели деревенские пирожки и городские круассаны. В темном небе висела полная луна, светлели маленькие звезды, не такие, как на юге. Нюся долго смотрела на одну и мысленно спросила, правильно ли все делает. Звездочка подмигнула. Или ей показалось? Нюся зашла в дом и стала застилать диван простыней, еще хранившей запах бабушкиных трав. Положила рядом две подушки, от наволочек тоже пахло травами. Вошел Вася. «Ты дверь закрыл?» — спросила она. Вася молчал. Тогда она вышла в сени и задвинула на двери засов. Этой ночью непрошенные гости ей были не нужны. «Он обо всем уже знает?» — подумала она. «А, мне все равно». Она выключила свет и стала раздеваться. В комнате был полумрак, сквозь щели в ставнях пробирался лунный свет, лежал полосками на полу. Нюся шагнула на одну такую дорожку, навстречу ей шагнул Вася. Они крепко обнялись. Она услышала, как громко стучит его сердце. У нее тоже билось и рвалось из груди. А потом вдруг все страхи и сомнения ушли в никуда. Улетели, растаяли. А самым важным было ощущать запах кожи, легкие касания горячих губ. И никакие слова не нужны. Сплетение рук, сплетение тел. Водоворот закружил и понес их. В омут? Нет, вверх. Все выше и выше, туда, где звенела самая тонкая струна. Вот уже губы пересохли, и воздуха не хватает. Струна лопнула, внутри взрыв, их тела в пламени. Они вскрикнули разом и рухнули вниз. «Я не знал, что такое бывает», — прошептал, как большую тайну, Вася. «И я не знала», — тоже шепотом сказала Нюся. «Я люблю тебя», — прошептал он. «И я люблю тебя», — эхом откликнулась она. И где-то вверху на чердаке скрипнула доска, как будто старый дом благословлял их любовь. Проснулись они поздно, поспав всего несколько часов. «Доброе утро, принцесса Нюся», — сказал Вася. «Доброе утро, царевич Вася», — ответила она. «Теперь ты будешь моей женой?» «Нет, не буду». «Почему?» «А ты целоваться не умеешь», — захохотала Нюся. «Так научи меня скорей». Он потянулся к ней, но она ловко увернулась и соскользнула с дивана. «Вечером научу, если будешь хорошо себя вести». «Что надо сделать? Убить трёхглавого змея? Добыть жар птицу?» «Нет, потруднее. Печку растопить, воду согреть». «А давай останемся здесь. Только ты и я». «Ага, и ничего не будем делать». «Почему же? Будем картошку выращивать, я рыбу буду ловить». «Ну, помечтай», — сказала Нюся и ушла во двор. Вася подкрался сзади, обнял ее за плечи. «Ну ее эту печку. Пойдем купаться». «Сначала кофе», — твердо сказала она. «И пойдем подальше от села. Мой купальник остался у деда Матвея на веревке». Пока грелась вода, вдвоем наделали бутербродов, набрали помидоров, яблок, бананов и вскоре шагали по лесу. «Если идти по этой тропке, то дойдем до избушки моего отца», — сказала Нюся. «А она у реки?» «Нет», — вздохнула она. «Мы туда не пойдем. Может, в другой раз?» Вася заглянул ей в глаза, обнял за плечи. «А ведь он за последние дни изменился, стал увереннее, свободнее. И взгляд совсем взрослый», — подумала Нюся. Прошагав еще с полчаса, вышли на полянку. У берега были бревенчатые мостки. Наверное, рыбаки место себе оборудовали. «Останавливаемся?» — спросил Вася. Решили, что лучшего места не найти. В тени под соснами оставили пакеты, сбросили одежду и пошли купаться. Вытираясь полотенцем, не разжимая губ, Нюся напевала свою любимую песню. «Что ты мурлычешь?» «Это моя любимая песня, когда мне хорошо, сама поется». «У меня так раньше тоже было. Спой свою». «Я сначала расскажу маленькую историю про маленькую девочку. Мне было лет 8, я любила копаться в старых вещах на чердаке у бабушки. И однажды нашла целую связку старых журналов работница. Каких-то 60-х годов прошлого века. И там на обложке увидела текст песни. Внизу было написано, что эта песня пришла к нам из Японии, а сейчас очень популярна в стране. Стихи мне понравились, а мелодию не знаю. Пошла к бабушке, а она тоже не знает, как петь. Прошло много лет, я так и хранила листок из журнала. И вдруг по телевизору выступает один певец и поет эту песню. А позже, когда выросла, нашла в интернете запись и стала петь. Хотела тебе еще на море спеть, да боялась, что неправильно меня поймешь. Слушай. «У моря, у синего моря, со мною ты рядом со мною, и солнце светит, и для нас с тобой целый день поет прибой». Она спела о чайках, о кораблях, о дельфинах, которые знают о ее счастье, о поцелуе соленых губ, который кажется сладким на берегу моря. «Хорошая песня. Это о нас с тобой. Мы ведь тоже вместе, и нам хорошо. Теперь мы семья?» «Не знаю. В моем понимании семья, когда живут в одном доме, ведут хозяйство, воспитывают детей». «У нас есть дом. Мы вместе все делаем. Детей только нет». «Вася, мы так мало знаем друг друга». «Я люблю тебя, ты любишь меня. Чего еще не хватает?» «Честно, боюсь думать о будущем. Вдруг ты встретишь чудесную девушку». Умную, красивую, образованную, влюбишься. Но ты же честный, поэтому будешь мучиться и продолжать жить со мной. Или признаешься и уйдешь к ней. А я... «Какие глупости. Я же чувствую, что мы с тобой родные. Зачем мне чужая девушка, хоть трижды чудесная? Семья — это семья. Ты — мое второе я. Не хватает еще пяти. Что ты об этом думаешь?» Нюся рассмеялась. До вечера время пролетело незаметно. Потом ужинали на крыльце, беседовали с Глашей, собирали вещи в дорогу. А потом наступила волшебная ночь. По крайней мере, у Нюси было именно такое ощущение. Что думал Вася, она не знала и не спрашивала. И была твердо уверена, что спрашивают, тебе понравилось или как прошло, одни пошляки. Как сказал поэт, о любви в словах не говорят, а вот глаза Васи говорили о счастье. Утром в город их подвез дальний сосед, Глаша с ним договорилась. Он был старше Нюси лет на 10, и она его не помнила. Всю дорогу он рассказывал о своей работе. Нюся выложила новости о своем заводе. Он сочувственно кивал, что потерять сейчас работу совсем беда. А Вася молчал и, кажется, дремал. И только дома у Розы, когда смыли деревенскую пыль и позавтракали, Нюся сказала, что очень надеется на помощь Васиного друга. Судя по его машине и личному водителю, тот неплохо устроился. «Сейчас позвоню, пойдем и узнаем, как он устроился», — проворчал Вася. «Ты чем-то недоволен?» — удивилась Нюся. «Тебе показалось», — сказал он и стал звонить. «Какая я дура! Ему просто обидно, что он должен просить о помощи», — подумала Нюся.